Есть, придумал. Где тут у нас в Талмуде плетение ледяного копья? Вот оно, красивое, что по жгутикам. Используются совсем короткие. Так что, на три заклинания вполне мне хватит до ожидания восстановления. Треск, еще раз треск и еще. Магические атаки, тем более, когда бьешь в упор, сильная вещь. Камень складского потолка растрескался и обвалился вокруг отверстия в разных местах. Ну, куда я и целился ледяными копьями. Вот, совсем другое дело. Теперь надо собрать осколки и спрятать в темном углу, чтобы не заметили. Однако, сначала выглядываю в длинный коридор. Не услышал ли караульный тюремщик там у себя на улице и не спускается ли в подземелье, чтобы узнать, что за странный треск отсюда донесся. Стою, нет, никто ничего не услышал. Да спит, наверное, сволочь безответственная. И к лучшему. Торопливо собираю с ларя и пола осколки, отшвыриваю их за амфоры с маслом. Не расколотить бы одну из них, смеху-то будет. Да уж, минут за 10 справился. Даже кое-как подмел мелкие камушки ногами, обутыми в войлочные чоботы, раз уж веник не предусмотрел. Затем взобрался по веревке, вот и скалолазом побывать пришлось, и поспешил по черным ходам к своей постели. Когда накрывался одеялом, за окном уже наступил рассвет. Часа два у меня до побудки есть, поэтому с чистой совестью от осознания вполне себе неплохо проделанной работы быстро уснул. Что значит молодость? Проснулся от шуршания возле своей кровати. Сначала подумал, что мышь, однако, нет, Юлька принесла выстиранную и выглаженную одежду и раскладывала ее на одежной тумбе. «В чем у вас боты, милорд?» — спросила недоуменно, увидев, что я открыл глаза, и штаны в пыли перепачканы. «Вы куда-то ночью ходили, а здравствуйте сказать, Юль, учишь тебя, учишь, все без толку». Потягиваюсь, даже не думая отвечать. «Пусть сама придумает, где я мог шляться, милорда Манского, если встал, позови». Пока служанка бегала, я принялся умываться в подготовленном ею тазу с теплой водой. Уже вытирался, когда та вернулась с Карлом. «Привет, встречаю вас с алой улыбкой. Не выполнишь просьбу, так сказать, не в службу, а в дружбу. Сходи к маркизе, узнай, когда она готова будет меня принять». Приятель просьбе обрадовался так, что едва дослушал, и поспешил в гостевые апартаменты. Глава 7. Три дня, которые прошли с отъезда маркизы Агнии, у меня были заняты делами монастырского хозяйства. Даже выехать с Карлом на полигон для тренировки в применении магических заклинаний получилось лишь один раз. В спешке собираем урожай и переезжаем. Куда? Убираем все, что можно и что нельзя под защиту стен обители. Злость на вергийцев разбирает конкретное. Столько всего придется побросать на разрушение, поджог и грабеж, что кулаки сжимаются. Я вообще по жизни мужик прижимистый, и когда представляю, как потом по новой придется отстраивать монастырское поселение с его лечебницей, гостиницами, маслобойней, хозяйственными и жилыми строениями, во сколько это все обойдется, так настроение сразу же портится. Может, супостат ко мне все же не заявится? Зачем ему моя скромная обитель, когда рядом богатый Готлин? Господи, я что, кого-то уговариваю? Придет вражина, обязательно придет. Эх, а что делать с пасеками? С крестьянами брат Георг уже разобрался, наши крепостные, кто не задействованы в завершении уборочных и иных работ, грузят свой убогий скарб на телеги и отправляются к Реймсу, где братья наказующие их временно разместят у себя на землях, лишь бы не забыли потом вернуть мне моих людей. Шучу. Конкуренция между орденами есть, но она не отменяет взаимной поддержки. Своего рода местный вариант корпоративной солидарности. Узнал тут недавно, что 4,5 года назад наказующие к нам отправляли своих крепостных с той же целью уберечь от увода их в полон. Долг платежом красен. Судьба же крестьянских хибар, сложенных из глины, соломы, палок всего чего попало, мало кого интересует. Сожгут, так отстроят новые. Полуденное солнце напекает затылок, и разворачивая коня, с седла которого смотрел, как грузится на подводы бабы и детишки деревни Гутова, мужики сейчас все на винограднике, да и часть крестьянок, те, что по сноровисти тоже там, надеваю на голову шапочку а-ля ермолка. Не хочу теплового удара получить. Осень, а жара почти как летом. Со мной сейчас дядюшка Ригер и десяток бравых гвардейцев. Вот кому не позавидуешь, в кольчугах и латных доспехах им сейчас не сахар. Это я красавчик в легкой одежде. Как не убеждал меня старший сержант надеть бронь, ничего у него не вышло. По тем сведениям, что к нам поступают, враг еще далеко, милях в 80, и движется очень медленно, Спасибо королевской кавалерии и недавно примкнувшим к ней отрядам феодалов Дитонского графства под общим командованием молодого, всего-то 19-й год идет, но оказавшегося весьма толковым, виконта Андре, жениха моей замечательной кузины Юлианы. Да, здесь часто при назначении командиров воинские опыты и заслуги уступают знатности. Не всегда, конечно, однако, большей частью так и есть. Средневековье, куда тут денешься? Куда вы со своими курами лезете? Кричит староста, руководивший погрузкой обоза, на худеньких мальчишку и девчонку, с трудом несущих клетку, где недовольно кудахчут несколько наседок. Идите к последним телегам и поживее, пока я вас хворостиной не поторопил. В несколько повозок впряжены крестьянские клячи, а в основном монастырские валы. Для присмотра за собственностью обители в пути и в гостях у наказующих с обозами отправляются монахи, по одному, а со вчерашним и двое. Понятно, на это дело управляющий Георг определил самых древних братьев, из тех, от кого в обороне монастыря не будет никакого толка. Для защиты наших караванов пришлось раскошелиться на наемников. Нет, я вергийцев не просто убью, задушу каждого своими руками. Ведь только-только продумал и начал осуществлять обогащение Готлинского монастыря, а тут на тебе. Так все хорошо начиналось. Вызываем вас в Москву. И чем закончилось? На конкурс художественной самодеятельности. Тьфу, Волга-Волга, пусть и старенький, а замечательный фильм. Эх, сейчас бы посмотреть еще разок хоть одним глазком, да все, отглядел я свое. Степ, ваше преподобие, подъехал ко мне старший сержант. Время. Да-да, я как тот большой начальник в моем прошлом мире, могу позволить себе увлечься текущими делами или погрузиться в размышления, и кто-то должен следить за таймингом, напоминая о других моих планах. Помню, как за прилетавшими к нам на полигон министром обороны или командующим округом обязательно следовал неприметный полковник из оперативного управления, который всегда посматривал на часы и в нужный момент мог буквально силой утащить за собой высокого начальника, даже не давая ему возможности доругать или договорить. Вот и я себе организовал подобный порядок, иначе реально ни на что времени не хватит. Правда, эту обязанность я возложил на милорда Карла, но тот сейчас пребывает с моими рекрутами, тренирует их действием по защите стен. Да, пора, соглашаюсь. Спасибо, дядя. Остальные гвардейцы от нас в паре десятков шагов, так что, называю опекуна как раньше. Мне это ничего не стоит, а омолодившемуся благодаря мне старому вояке очень приятно. Вижу, как он прям тает, и куда только суровость его исчезает в этот момент. Мне надо в Готлин, посмотреть, как там у подьячего идут дела, и определиться с братом Арнольдом, уже почти сиротой, хотя про это он еще не догадывается. Никто не догадывается. Знают двое, я и моя прекрасная сестра Агния. Может, лейтенант сыска Николас Ардин что-то подозревает? Как-то странно посматривал в мою сторону. Ерунда, пусть не фантазирует, а реальным делом занимается. Я его с Виктором на подворье услал разбираться с мутными схемами Леопольда, наказывать невиновных и поощрять непричастных. Кроме монастырских дел, чего уж себе-то врать, просто хочу вырваться в город. Надоели пять стен обители до тошноты. Первое мое посещение столицы графства прошло скомканно, чтоб тем смутьянам ни дна, ни покрышки, так может в этот раз получится немного развлечься. А еще любопытство гонит воочию посмотреть на собирающиеся у города средневековое воинство. Чтобы не в кино увидеть или в своем воображении по рассказам Ригера и брата Макса, а своими глазами. Заодно оценю наши шансы на победу над коварным врагом. Агния там меня сегодня к вечеру ждет, я ей весточку накануне послал. Возвращаемся другим путем, не тем, что приехали в Гутово. Надо все увидеть своими глазами, а оливковых рощ я еще не оценивал. В отличие от винограда или фруктов, которые, что в натуральном виде, что в переработанном, идут большей частью на продажу, оливки мы выращиваем лишь для собственных нужд. Здесь почва немного для них неподходящая, хотя совсем рядом, в баронстве Карманс, том, что вассально подчинено напрямую герцогине Неллерской, минуя графа Готлинского, эти деревья наоборот приносят основной доход. Природа мать она такая, непредсказуемая. Просто, узнал сколько времени и сил убивается моими работниками на уход за оливками. У местных, привыкших к натуральному хозяйству, есть неизбывная тяга по максимуму обеспечивать себя всем своим, а я вот думаю, может вырубить эту обузу ко всем чертям, засадить хоть тем же виноградом, маслины же покупать у соседа, так будет выгодней. Война, войны заканчиваются, жизнь вечна. Через милю, сделав крюк сквозь тенистую дубраву, моим воякам в их доспехах немного полегчало, выехали к оливковым посадкам. Первый раз здесь, что сказать, наши деревцы действительно жиже баронских, даже на мой неискушенный взгляд. Да, решено, идею с заменой этих насаждений на фруктовые сады стану просчитывать уже в ближайшее время. Не лично, есть у меня кому. Вообще, одно из главных достоинств любого руководителя – это умение передоверять исполнение своих обязанностей подчиненным и не лезть исполнять их работу. Ну, когда есть такая возможность, сразу за рощами, росшими по обе стороны от дороги на холмах, вижу обнесенные высоким тыном строения, рабские бараки и административные здания. Невольников уже пригнали на обед, тут их кормят горячими блюдами, весьма щадящие условия рабства, и они сидели на лавках за длинными, сколоченными из древесных материалов столами. Дальше виднеется ветряная мельница, такая же, как в фильме про Дон Кихота. Она работает, ведь мука нам нужна, хотя, знаю, семью свою мельник уже перевез в обитель, а сам с работниками остался. Приготовлен фургон длинномер. Как только вблизи появится неприятель, так механизмы мельницы снимут, погрузят и спрячут от врага за стенами. Кстати, механизмы, по словам брата Георга, здесь из железа. Оно дороже бронзы, но надежней. У нас есть еще одна мельница, водяная, расположенная на самой границе моих владений реки Стремянка, как раз в той стороне, откуда ожидается появление войска вергийцев, так что, там уже работы по помолу прекратили и начали эвакуироваться. Одно разорение. Скажите, чтобы возвращался. Оборачиваюсь к гвардейцам, попарно едущими за мной, сам я двигаюсь рядом с опекуном, а то добегается до того, что удар хватит. Имею в виду старшего надзирателя, грузного пожилого мужчину с плетью в руке, устремившегося от строения ко мне с докладом. Вон, морда уже цвета вишни. Солдаты рассмеялись, а ехавший замыкающим Николас притормозил и прокричал надзирателю мое распоряжение. К мельнице тоже сворачивать не стали. Зачем людей от работы отвлекать? Да и есть хочется жуть как. Проголодался на свежем-то воздухе, нагулял аппетит, а молодой организм изнурять диетой не следует. Пусть рахит мне не грозит, но издеваться над собой тоже не вижу смысла. Ускоряемся и через четверть часа въезжаем под арку ворот обители. Меня дожидаются на обед все мои помощники, включая преднастоятеля. Планирую отсутствовать дней 5, поэтому есть что обсудить и какие задачи поставить. Еще хочу до отъезда потратить немного времени и омолодить лейтенанта Макса, а то не очень хорошо получается. Наставник выкладывается ради меня полностью, а я по сути ничем добрым ему не отплатил до сих пор. Наше застольное совещание, организованное в церковном флигеле, затянулось по вине брата Симона, ударившегося в стенание и плач по поводу вороха проблем, возникших при переезде лечебницы из предместья на первый этаж гостиного здания, того, что находится внутри обители. Гвардейцев и кавалеристов там переселили этажом выше. Наевшись до отвала, раздав указания заместителям и оставив целителя ругаться управляющим, я пригласил за собой брата Макса с милордом Карлом и покинул совещание. На моего вассала невозможно было смотреть. В ожидании скорой встречи с прекрасной маркизой тот сиял так, что слепило глаза. Поговорить с ним на тему его отношений с моей сестрой я так и не решился. Есть темы, подобные тонкому льду, ступать на который надо очень осторожно. Вы хотите, чтобы я тоже с вами поехал? Поинтересовался лейтенант, когда мы вышли из флигеля и направились к общежитию. Нет, наставник, двух десятков воинов, гвардейцев и кавалеристов, во главе с милордом Манским вполне хватит, чтобы обеспечить мою безопасность, даже с избытком. Тебя позвал, чтобы отплатить за то, что ты для меня сделал, делаешь и, надеюсь, продолжишь делать. Сохраняю интригу до самого конца. Лишь когда мы пришли ко мне в покое, где Юлька уже все приготовила к отъезду, обрадовал брата Макса тем, что скину с его плеч груз прожитых лет, хоть и частично. Есть люди, и таковых, увы, немало, которые любят делать гадости даже в том случае, когда им с того нет никакой выгоды. Я же всегда находился на другой стороне спектра. Если имелась возможность без ущерба для себя, своих родных и близких кому-либо помочь, то почему бы этого не сделать? Таким я был в прошлом, таким остался и сейчас. Испытываю настоящее удовольствие, глядя на помолодевшего наставника. Да ладно, скромничаю в ответ на слова благодарности брата Макса. Все, что могу. А сейчас извини, нам надо поспешить в дорогу. Оставляю охрану монастыря в твоих надежных руках. Никто, кроме тебя. Сергей, кричу секретарю через дверь, не забудь рисунки. На этот раз я решил взять парня с собой, заслужил своим отношением к порученным делам и верностью моей особе. Выехали в 3:00 дня, у меня реально сердце кровью обливалось, когда проезжали мимо предместья, глядя на то, как мы сами разоряем свое хозяйство. Ну, да, 2 раза переехать, все равно что 1 раз погореть, а мы и оба переезда осуществим туда-назад, когда побьем и прогоним врагов, в чем стараюсь не сомневаться, и, кажется, пожара не избежать, обитель не возьмут, так напакостничают сволочи, к гадалке не ходи. Даже не представляю, что чувствовали те московские купцы, кто поджигали свои дома перед входом в древнюю столицу, как много в этом звуке для сердца русского слилось, наполеоновского сброда со всей Европы. Эх, не беда, пережили те славные торговцы, переживу и я, отстроимся. Деньги будут, оптимизм мне внушают необыкновенно высокие доходы, которые вдруг полились рекой от продажи бутылочек со святой водой. Не только горожане, но прежде всего воины, съезжающиеся к Гатлину, покупают эту нашу богоугодную продукцию на расхват. В окопах атеистов нет, как говорили в моем прежнем мире, так же обстоят дела и здесь. Братья Георг с Алексом, ну, управляющий с казначеем, вовремя сориентировались и подняли цену сначала вдвое, а вчера послали поручение увеличить стоимость до 3 драхм за мелкую посудину. Озолотимся, если я придумаю, как нам защититься от контрафакта, жуликов и безбожных негодяев, только прикидывающихся верующими, вокруг полно. Чуть не забыл, Карл, вырываю приятеля из его грез, когда мы углубились в лес. Сил нет смотреть на его блаженную улыбку, я и не смотрю. Впереди едет 5 кавалеристов, вот на них и поглядываю. Что там с нашими браконьерами, а что с ними? Неохотно вернулся к прозе жизни мой вассал. Как ты и приказал, руки им рубить не стали. Работают где-то, стены укрепляют, или камни для метания отесывают. Я ведь тебя просил выяснить, насколько хорошо они знают окружающие леса. Помнишь, говорили, что нужны наблюдатели и разведчики. Ну, Карл, краем глаза вижу, как милорд краснеет. Ага, забыл. В принципе, понятно. Какая к чертям разведка, когда сердце томится любовью? Ну, хоть, смотрю, ему стыдно. И то хлеб. Степ, я, прости, чего уж, вздыхаю. Если начинаешь забывать, то записывай. Вон, как Сергей делает. Откидываю голову, будто показываю затылком на следующего сразу за нами секретаря. Видел у него маленькую книжонку под запись. Тоже раньше порой мог не вспомнить, о чем я ему говорил. А теперь у него все четко, как у часов на башне нашей церкви. Как вернемся, я обязательно и с теми придурками поговорю, и такую книжку у брата Валерия закажу, обещает приятель с покаянным видом. Надеюсь, моя идея с блокнотом почему-то особого впечатления ни на кого из братьев не произвела. Видимо, все считают, что у них память хорошая, да и текущие записи делают обычно на навощенных деревянных дощечках. Смысл в экономии бумаги и чернил очевиден. Но я-то рассчитывал на еще один способ заработка для обители. Увы и ах, не в данном случае мое изобретение оказалось преждевременным. Так сказать, слишком опередило эпоху, не оценили. Хоть для личного моего окружения пригодится. На этот раз поездка в Гатлин прошла без происшествий. Встретили лишь нанятый братом Георгом отряд пеших наемников из 16 человек, двигавшихся с 2 груженными вещами телегами и 3 отрядными рабынями, пожилыми и некрасивыми. Солдаты удачи не любили ухаживать за собой сами и, если была финансовая возможность, в складчину покупали прачек и кошеварок, иногда и конюхов или возничих, знаю это от брата Макса. Наставник мне много рассказывал о повседневном быте вояк. На тракте обогнали небольшой торговый караван из Лос-Ротера, с которым пришлось немного задержаться. Благословил торговцев и их людей благодатью от Создателя, получив взамен краткие сведения о положении дел на северной границе королевства. К Гатлину подъехали засветло, и с небольшого холма я наконец-то увидел настоящий лагерь средневекового войска, вернее, десятки лагерей, разбросанных среди рощ, садов и перелесков вокруг стен с восточной и западной их сторон. Может, и на юге от Гатлина имеются, даже наверняка они там есть, да их нам, подъезжающим к северным воротам, было не разглядеть. Перед глазами, привстаю в стременах как заправский наездник, чтобы лучше рассмотреть, палатки, шатры маленькие, большие, огромные, загоны для лошадей и скота, сделанные из подручных материалов, как у нас, помню, говорили, хаб-способом, рядом телеги, фургоны, костры, люди, Скот, считай, второй город вырос рядом с Гатлиным. Где-то в одном из огромных, настоящий полевой дворец, шатров расположилась и маркиза Агния Неллерская. Ночь одну только, знаю, переночевала в графском замке, уважила Олега и Глорию Гатлинских, вассалов своей матушки и моей мачехи Марии, после чего вернулась к своим подчиненным. Вот такая она моя сестренка, полковник, рождена была хватом, слуга царю, отец солдатом. Парни, послышался голос Ригера, встаем по обе стороны от его преподобия. Рихард, скачи к воротам, скажи, о прибытии милорда Степа, пусть лежебоки стражники разгонят ту толчью. Показал он плетью в сторону ворот, где и правда что-то необычно много собралось людей, животных и повозок, стремившихся попасть в Гатлин. Нас и так уже заметили, говорю своему бывшему опекуну, суетятся, смотри, объяви всем сегодня выходной, да и на следующие дня дай всем поочередно погулять по городу, сказал негромко, но услышали все, и сильно повеселели. Еще бы, не один только я хочу отвлечься от монастырской жизни, лишь бы опять какого-нибудь мятежа не приключилось, хотя, какой к чертям бунт, когда под городом вон какая армия стоит. Глава 8. Город нас встретил толкотней и шумом. Гатлин активно готовился к обороне. На улицах и площадях было много вояк, королевских или герцогских солдат, феодальных дружинников, стражников, городских ополченцев. К стенам везли камни, как для ремонта укреплений, так и для использования в качестве метательных снарядов. Никаких следов относительно недавнего мятежа не наблюдаю совсем, будто и не было ничего. Зато ни одной пустующей виселицы на лобных местах, ни свободного кола или клети. Законы военного времени всегда более суровы. На работе вертепа, расположенного напротив монастырского подворья, которое мы проехали, выезжая на площадь, тревога по поводу приближения вражеского войска никак не отразилась. А вот клиентов в нем заметно прибавилось за счет пришлых вояк. Не удержался и посмотрел назад. Мой приятель Николас, когда-то большой любитель поглазеть на полуголых тетек, теперь в сторону вертепа не смотрит даже искоса. Серьезней стал что ли к жизни относиться? Не, тут, скорее, дело в едущей с ним рядом Юльке. Ревнует он ее к Сергию, вот и не хочет в глазах подруги выглядеть бабником. И правильно, мог бы жирный минус заработать. Ох-охо, развел тут Степан Николаевич вокруг себя Санта-Барбару. Даша у меня одно время смотрела этот сериал, а я игнорировал, зато здесь, кажется, сам оказался в центре реальных мелодраматических событий. Вот же растяпы, хохотнул Карл, когда мы выехали на торговую площадь, как обычно заполненную людьми, словно не было ни прошлого бунта, ни войны и осады на носу. Пересекавший нам дорогу длинными рассыпал на землю бревна, мотки и отрезы толстых канатов, какие-то железки и большой бронзовый ковш. Степ, поехали вокруг, тут сейчас не пробьемся. Он показал пальцем направление ехавшим впереди двум гвардейцам, и те стали расчищать нам путь среди торговцев и покупателей. Что это? Не пойму, какую странную разборную конструкцию везут на длинной повозке. Катапульта, что ж еще, ни разу не видел, отвечает. Спасибо, что хоть без насмешки над недогадливым сюзереном. Мне ведь и правда этот вид древней артиллерии до сегодняшнего дня только на картинках попадался. Интересно, а почему у меня катапульт нет? Баллисты есть, а их нет. Надо будет как-нибудь у Георга спросить или лучше у Макса. В разобранном виде еще ни разу. Отвечаю половину правды, я и в собранном их не видел. Громоздкая какая, есть и поменьше, но они камни кидают ближе. Спасибо, Кэп. Так-то я бы не догадался, а где карета? Когда привратник распахнул ворота подворья, то экипажа огней там не наблюдаю. Впрочем, чего это я? Сестренка же не просто аристократка, а еще и полковник. Вполне может обойтись и седлом. Вон та белая кобыла, ух, какая норовистая, копытом бьет. Чем-то недовольная обхаживающим ее дворовым мальчишкой, наверняка ее, раз рядом спешившись стоят королевские солдаты. Ваше преподобие, тут маркиза Неллерская, докладывает мне привратник и получает благословение. Рабу оно тоже не помешает, а перед создателем и матерью церковью все люди равны. Да уж, равны. Самому-то мне не смешно, каким бы ни был большим размер двора, но наше прибытие создало ощутимую тесноту. Говорил же дядюшке, ни к чему еще и герцогских кавалеристов с собой брать, хватило бы и десятка гвардейцев для защиты моей особы, тем более, что в нашем отряде два мага. Так нет же, настоял упрямец, не хочу его обижать лишний раз, чем Ригер бессовестно и пользуется. У местных работников, тех, кто не имеет возможности спрятаться от господских глаз в силу своих обязанностей, настроение пакостное. Все испуганы до дрожи в коленках, головы опущены, двигаться стараются бочком, кланяются ниже обычного, а одна девица так и вовсе на ногах не устояла, под хохот королевских солдат споткнувшись на ровном месте и едва не выронив ушат с помоями, вынесенный ею из трактира, того, что для гостей попроще. Вряд ли это приезд маркизы всех тут довел до ручки, наверняка, лейтенант Циско Николас поработал, усердно помогая подьячему с допросами. А вот и сам Виктор выскочил на крыльцо главного гостинично-трактирного здания без обычной своей ухмылки на лице. Еще бы, принимать у себя полковника Неллерскую, непростое дело. Ваше преподобие, вас уже ждут. Он сошел по ступеням мне навстречу. И тебе здравствовать. Киваю и благословляю. Жест рукой сверху вниз. Смотрю, становится у меня рефлекторным. Так, пожалуй, вскоре даже коз или дворовых собак буду приветствовать. Оставив лошадей на попечение гвардейцев, мы с Карлом не стали задерживаться во дворе, хотя желающие получить благословение от настоятеля сразу же нашлись. Кажется, паломников сейчас на нашем подворье значительно меньше, чем в прошлый мой приезд. Понятно, люди опасаются отправляться в путь, когда непонятно, что в округе вскоре будет твориться. Знаю, Виктор, про маркизу, знаю. Распорядись насчет размещения наших людей. О своих делах мне позже расскажешь. Где она? В обеденном зале для важных особ. На втором этаже. Отдельных указаний Юльке не требуется. Ник поможет ей занести мои вещи в настоятельские апартаменты. Спешу к сестре, которую застаю на диване гостевой комнаты в компании лейтенанта Николаса. Офицер сыска о чем-то ей докладывал, сильно хмурясь, и вид имел уставший. Полковник на этот раз в строгом темном мундире с высоким воротом, почему-то без знаков различия. Ну, да ее и так в войске все знают, может себе позволить. Ноги, обутые в ботфорты и закинутые одна на другую, смотрится просто, что называется загляденье, ей бы топ-моделью работать. Приятно видеть реакцию искренней радости при моем появлении. У Агни, естественно, не у лейтенанта, тот лишь поклонился и что-то буркнул. Надеюсь, приветственное. Наконец-то, она, не вставая, протянула ко мне обе руки. И вот что мне делать с ними: целовать, пожимать? По здравом размышлении выбираю второе и сажусь рядом. Милорд, сестра посмотрела на Карла, тебя тоже рада видеть. А во, они уже на ты. Что-то я упустил, когда уж успели. А сейчас прошу нас с его преподобием оставить наедине. Нам нужно кое-что обсудить. С Агнией необычайно легко в общении, это я про себя. Кому-то наверняка очень плохо. Мы с ней оба не голодны, поэтому служанка сервировала нам столик лишь вином и фруктами. Рабыню маркиза почему-то не удалила, видимо, доверяет. Или не собирается обсуждать со мной нечто очень секретное. Так, а это что за тряпочка? Девушка принесла из лежавшей на столе сумку свернутую ткань. А во, карта, географическая. Неудобно рассматривать, когда полковник развернула ее прямо на наших коленках. А так-то красота. Настоящее произведение художественного искусства, а не карта. С масштабом, правда, непонятно, но для недогадливых там цифры расстояний проставлены. Вижу Готлин, свой монастырь, замки баронов, Лоссартер на севере и крепость Леттон на северо-востоке. А где у нас города Реймс, Парм, не говоря уж о Неллере? Не влезли. Понятно, здесь лишь часть герцогства, зона ответственности Северной армии королевства. С чего вдруг сестренка, не дослушав толком мой рассказ о моей поездке, сразу решила перейти к объяснению военной обстановки, взять, так сказать, быка за рога. То есть, они сейчас вот тут, тычу пальцем на перекресток двух трактов. Вчера были там, подтвердила полковник. Результатов очередной стычки пока не знаем, голубь прилетит, думаю, к вечеру. Но и так понятно, что надолго Андре их не задержит. Отступит сюда, чуть южнее, и здесь опять заставит их разворачиваться в боевые порядки. Но нас с тобой интересует вот этот участок. Видишь болото? Болото? Нас с тобой, Андре, вычленил я мне непонятное. Мои вопросы сестрицу развеселили. Андре, это наш с тобой будущий родственник, жених Юлианы. Забыл, я же тебе рассказывала, он возглавляет заслон, препятствующий продвижению вергийцев. Точно, рассказывала. Просто у меня пока в голове не уложилось, что виконт-наследник Детонский, тот самый молодой дурачок, не осознающий, какое настоящее сокровище станет его женой, на полном серьезе полководец, которому вверено общее командование тремя кавалерийскими полками и десятком конных феодальных дружин не только Дитонского графства, вспомнил, говорила, у твоего младшего сродного брата голова не очень соображает. Уж прости, Степ, не притворяйся, улыбается и треплет меня за плечо. Я давно тебя раскусила, надеюсь, не про вселение и намеренина. Ты у нас красив, умен, находчив и хитрый как лис, ну уж прям как лис. Чтобы скрыть некоторое смущение, прикладываюсь к кубку и делаю пару глотков. А что с болотами, и при чем здесь мы с тобой? Агния перестает улыбаться и поправляет на коленях карту. Нам надо выиграть время, Степ. Забавно почесала носик внутренней стороной ладони, не маркиза будто, не полковник, а обычная девушка. Впрочем, ничто человеческое аристократам не чуждо. Мы с генералом уже рассматривали этот вариант, да сочли его нецелесообразным. А тут я вспомнила, как ты рассказывал, что во время мятежа готлинского быдла устроил потоп, чтобы загасить пожары, и проехалась позавчера тут вокруг твоего подворья. Полагаю, есть смысл вернуться к нашей идее. Да что за идея-то? Опять ее не понимаю. Не солидно. Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? Это про Евгения Онегина, а Степану Николаевичу Изотову, то бишь, мне, с моим-то опытом нужно все схватывать на лету. Ведь маркиза все прозрачно сказала. Врага надо подольше задержать, болото, топкая дорога через них, мои способности устраивать ливень, и того, можно развести дорогу до такого состояния, что люди и кони кое-как пройдут, а вот повозки обоза будут вязнуть намертво. Вынудил красавицу сестру это все мне разжевать и в рот положить. Я понял, мне надо будет отправиться на помощь нашему заслону. Вот какой я догадливый, не ты, а мы с тобой, подтвердила мою догадку полковник. Естественно, с нами охрана, Игоря еще возьмем. Игоря, да, лейтенанта мага, он из простолюдинов, мать его была служанкой в замке графа Тибуласского, ну и, сам понимать должен, ты у нас уже взрослый совсем, Игорь слабенький совсем, всего 5 оттенков, но водные, я все не знала, куда его приспособить, и вот отличный шанс нам помогать, а эти, которые вергийские маги, они же будут осушать, то, что мы затопим, молодец, похвалила Агния. Правильно вопрос ставишь, именно поэтому я и отказалась от этой идеи, только с тобой все будет по-другому, у тебя ведь и нити быстрее восстанавливаются, так, если честно, не знаю, с кем мне сравнивать-то, с Карлом, или с одаренными монастырскими братьями, не догадался спросить, ладно, это не важно, за 3 потопа сможешь устраивать, спросила, думаешь, сестренка, легко ответить, могу только приблизительно прикинуть, кажется, да. Примерно так и получится, вроде смогу, вот и отлично, и я с Игорем, мы заливать водой и без того топкую дорогу будем гораздо быстрее, чем маги северян будут ее осушать, заодно попробуем на них поохотиться, им же придется ближе подойти, вряд ли среди них есть хоть кто-нибудь сравнимой силой со мной, не говоря уж про тебя, самим бы не стать из охотников дичью для вергийских магов, но сестра в наших силах уверена, а она имеет достаточно боевого опыта, так что, доверюсь ей, даже странно за собой наблюдать, откуда столько энтузиазма вдруг во мне проснулось, в самом деле ведь рвусь в бой, хочу испытать полученные возможности не в сражении с оборванцами, а с настоящим противником, где и маги против меня будут, не то что страха, даже опаски не испытываю, разозлили незваные гости, ишь, явились мое хозяйство разрушать и грабить, проблемка только имеется, предупреждаю Агнию. Какая? Я все наше обеспечение организую, ты про это даже не переживай. Да нет, говорю, что не выучил я плетение ливня, а та книга, она в обители осталась. Ох, создатель, Степ, разве это проблема? Заедем по пути, и тянуть не станем. Выезжаем завтра с утра. Красавица просто, молодчина, решила все за меня. Хотя она же здесь и сейчас старшая в нашем роду. Погулял его преподобие Степ Неллерский по городу. Словно какое-то проклятие висит над моими планами развлечься в Готлине. Ну, надо, так надо, вздыхаю. Забыла спросить, ты же согласен, опять смеется. Сомневалась, мы не торопимся прервать наше уединение. В первую очередь это я не тороплюсь. С Агнией ведь мне не просто легко и приятно, но еще интересно и познавательно. Вот, к примеру, встречались мне жутко чудовищные магические атаки. С врагом-то, попавшим под них, понятно? Что станет, а вот как это отражается на природе Паргей. Что-то ничего я не слышал ни о пустошах, оставшихся после войн магов прошлого, а они, как я понимаю, не чита даже мне могучему были, ни о мертвых землях, ни об искаженных пространствах, ни о чем-то еще таком, чтобы встречалось мне в нескольких прочитанных давно книжках фэнтези. Ну, вот, опять позабавил маркизу. Действительно, мог бы и сам вспомнить, что даже после бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки или после того, как наши сбросили на новую землю сахаровскую водородную бомбу, когда бабахнуло так, что в скандинавских странах крыши сносило, природа очень быстро все восстановила. В городах люди живут как ни в чем не бывало, а на северном острове белые мишки иногда неосторожных туристов едят. В общем, мир создателя достаточно крепок, чтобы выносить магическое баловство. Раз мы все обговорили, я поеду, сказала сестрица. В пути продолжим наши беседы, а поужинать со мной некогда, Степ. Мне еще нужно совещание провести, переговорить с генералом, да и в дорогу собраться. Доспех я тебе подберу, можешь не переживать. Да я и не переживаю, совсем бы без доспеха поехал, дни не по-осеннему прям жаркие. Ничего, потерпишь. Она поцеловала меня в щеку, потрепала по макушке и, сделав знак рабыне следовать за ней, направилась к выходу. Подожди, Агния, кого я могу с собой взять? Да кого хочешь, пожала плечами. Хоть всех своих монахов возьми, главное, чтобы они нас в пути не задерживали. Карауливший в коридоре милорд Манский, увидев, как маркиза быстрым шагом подошла к лестнице и буквально сбежала по ней вниз, заметно расстроился. Впрочем, ненадолго. Я не стал мучить приятеля и сообщил ему о нашей предстоящей поездке, чем привел его в полный восторг. Кого еще с собой взять, кроме Карла? Юлька отпадает, нечего девчонке на войну ехать, без нее как-нибудь управлюсь. Пожалуй, возьму только еще десяток гвардейцев во главе с Ригером. С Агнией, насколько понял, чуть ли не полсотни солдат отправится, если не вся сотня. Сергий, ладно, его тоже возьму. Присмотрюсь, как он себя в походе покажет. Тоже информация не лишняя. К тому же, никто со мной едет, а Юлька здесь остается. Получается, как в том детском ребусе про волка, козла, капусту и их переправу на лодке через реку. Милорд Степ, по лестнице поднялся Виктор. Понял, что я освободился, раз полковник уехала. Да, пойдем в мои покои, расскажешь, что тут с лейтенантом нарыли. Примерно так все здесь и представлял. Все хоть сколько-нибудь ответственные должностные лица подворья, даже старший золотарь, в той или иной мере оказались замаранными в делишках брата Леопольда. Лейтенант Николас устроил в подвале соседнего старого гостиничного здания настоящую пыточную. Идти туда и смотреть нет никакого желания. Кровь, дерьмо с мочой, уже насмотрелся на это у себя в обители. Не то чтобы я неженка, но подобных зрелищ не выношу. Разве что по необходимости, а сейчас таковой нет. С удовлетворением узнал, что подьячий особо разгуляться офицеру сыска не дал. Бывшие люди Леопольда, простые исполнители, ему были нужны самому. Кто работать-то будет? Тем не менее, через допрос с пристрастием им всем пришлось пройти, хотя и без фатального членовредительства. В разных тайниках 8 с лишним тысяч драхм нашли. Виктор, сидевший в кресле, устало потер виски. Это мелочь. Ничего себе мелочь. Я отошел от окна и устроился на поверхности стола. Как наши доходы от продажи моркови в этом году, по сравнению с тем, что сволочь вложил в гильдии ростовщикам. Там даже не десятки тысяч, я тут посчитал, пара сотен тысяч драхм, может и больше. Ничего себе, чувствую, как в груди шевелится алчность. А получить мы их никак не сумеем, подьячий грустно усмехнулся и развел руками. Нет, только орден сможет, если Леопольд сам добровольно согласится выкупить этими деньгами себе жизнь, в случае доказанности его вины в покушении на вас. Жаль, а с братом Арнольдом что? Понятно, он тоже замаран. Предложи, как мне с ним поступить? Что с этим увольнем делать, уже решил? Спросил так, на всякий случай. Подстраховываюсь. Не вижу никакой опасности от леопольдовского сынка, слишком он туповат для какой-либо злокозненной интриги, а вот воин неплохой. Зачем такими накануне сражений разбрасываться? Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Оставлять Арнольда на подворье нет никакого резона, без отца он как руководитель абсолютный ноль, даже минус. Так что, пусть стены обители обороняет, да в патрулировании наших земель ездит. Если получится, кровью искупит позорное родство. Ожидаемо, подьячий подтвердил правильность моего решения. Виктору Арнольд больше не интересен, ни как источник информации, захоронки, о которых знал, все выдал, не как помощник. Вы ужинать здесь будете, господин? Уточнила вернувшаяся с трактирной кухни Юлька. Девушка излучала удовольствие от ожидаемой на завтра прогулки по городу. Не догадывается бедняга, что с этим у нее большие проблемы. Хотя, почему бы ей и не погулять? Дам команду Виктору, чтобы присмотрел за ней, и пусть отдыхает. Все же подруга детства, как ни крути. Глава 9. Давненько со мной такого не случалось, лет 10 как, больше, чтобы какая-то песня привязалась и постоянно прокручивалась, а тут вдруг вновь звучит и никакими разговорами перебить не могу, только отвлекусь, и опять провьющуюся серой лентой дорогу и залитое дождем ветровое стекло так и тянет напевать. С чего бы это? Настроение на подъеме, думаю. Даже впервые надетая мною в путь увесистая стальная кольчуга не сильно тяготит, хотя вначале некоторый дискомфорт ощущал, не столько от непривычки, сколько от ее нагревания под пробивающимися сквозь деревья лучами солнца. Еще ведь куртка поверх надета, пусть и с дорогой тонкой кожи. Снять бы это железо, да спорить одновременно с сестрой и Ригером выйдет себе дороже. Озабочены моей безопасностью. Придется терпеть, привыкать как-то. Подождем моих посланцев, спрашиваю у Агнии, когда наш отряд достиг перекрестка тракта с дорогой, ведущей к моей обители. Как и предполагал, полковника Неллерскую сопровождает полусотня кавалеристов королевского полка, одного из тех, что сейчас сдерживает наступление врага. Еще с нами десяток герцогских гвардейцев Ригера. Никаких карет или фургонов. Наши походные вещи и продукты везут полтора десятка вьючных лошадей. Так сказать, идем налегке. С Агнией две ее служанки-близняшки тоже едут верхом и чувствуют себя в седлах прекрасно. В общем-то неудивительно при такой госпоже, боевой магине. Им 19 лет, и в рабстве они пробудут еще меньше года. Очень старательные, хозяйка им прозрачно намекнула, что возможно наградит их по завершении приговора хорошим приданым, а для паргейских девушек оно гораздо важнее красоты и здоровья. Не только аристократы здесь редко женятся или выходят замуж по любви, но и среди простонародья сговариваются чаще не из-за чувств, возникших между молодыми или не очень людьми. Просто, если у дворян больше смотрит, какие невеста принесет в новую семью родовые связи, земли или магическую силу, то у простолюдинов это в основном деньги или имущество, включая перину. Да, перину, как в старину в моем прежнем мире. Когда утром об этом услышал от сестры, вначале даже ушам своим не поверил. Все же между землей и Паргеей немало общего и в таких вот мелочах. Лейла и Гейла, так зовут девушек, на свою беду оказались дочерями крупного должника и были приговорены к 3,5 годам рабства в отработку долга. Одного только имущества и пожизненного закабаления родителей не хватило, чтобы расплатиться с кредиторами. Но, конечно, удивительно. Не 3 года неволи, не 5 или 4, а именно 3,5. Интересно, кто и как высчитывал? Спросить бы, да ни у кого. Сами красотки-пухляшки явно не знают. Довольно безалаберные особы, хозяйку побаиваются, но видно, что та их сильно не тиранит, хоть и не балует. Еще один новый человек в моем окружении, тот самый лейтенант Мак Игорь Хром, ему всего 18 лет. Из-за тучной комплекции он выглядит чуть старше. Как и Степ, Игорь плод любви одаренного аристократа и замковой служанки, только вот ему повезло меньше, чем мне. И папашка его не захотел признавать, выгнав с матерью из своего дома, хотя, если бы знал, что его бастард инициируется, может поступил бы по-другому. Да даже наверняка, и силой магической обделен. 5 оттенков, из которых 2 обязательных, белый и черный, это ни о чем, тем более, 3 оставшихся, разновидности синего, чистый водник. Впрочем, пару боевых заклинаний, водяная плеть и копье льда, он выучил, как отче наш сплетает быстро, за 2-3 минуты, догонит. Пренебрежительно бросает Агния. Согласен, мы лошадей сильно не гоним, впереди еще довольно долгий путь. Так что, Сергий, ускакавший впереди нас в сопровождении 5 моих гвардейцев за нужным фолиантом, успеет к полуденному привалу к нам присоединиться. Черт, еще и тело под кольчугой, надетой на плотную рубаху, начинает чесаться в разных местах. Вот как средневековые рыцари в свои крестовые походы ходили, месяцами ведь доспехи на себе таскали, снимая лишь на ночь, и то не всегда. Да что там те рыцари, сестра моя эту кольчугу носила. Теперь вот младшему брату передала, благо, доспехи здесь делаются в стиле унисекс, как сказали бы на моей бывшей родине. Ты не увиливай от ответов, Степ. повернула ко мне голову маркиза. Наш отряд едет в колонну по два, мы с ней где-то в середине. С чего вдруг тебе пришла идея заменить обязательные работы увеличением продуктового сбора и наделы крепостному скоту увеличить? Подьячий, гад, пока они меня вчера дожидались, проболтался, все про меня выложил, не сомневаюсь. Обижаться на это, детский сад и штаны на лямках. Виктор, епископ Рональд и все мое семейство приставили ко мне не только и не столько, чтобы помогать. Присматривает он за мной и докладывает. Видел лично, как он с паломниками свиток в Неллер передавал, явно не с любовным посланием кому-нибудь. А я знаю, Агни, делаю честные глаза. Просто ездил, смотрел, подумалось, а давайте-ка посчитаем, что выгодней. Ничто так не сближает людей, как совместная дорога, даже корпоративная пьянка. Ухо мне надо держать востро, точнее, следить за языком. Слишком много, очень много, во мне такого, что босяцким прошлым не объяснишь. Самый верный способ уйти от ответов на вопросы, это самому почаще спрашивать и внимательно выслушивать. Чем, собственно, я стараюсь заниматься, но получается не всегда. Сестрица у меня умна и, что хуже всего, проницательна. Эх, где наша не пропадала, прорвусь как-нибудь. Армия в прошлом многому научила, в том числе, прикидываться ветошью. А еще я нашел у Агни Ахиллесову пяту. О своем отце, на которого я так сильно похож, две капли воды, она может говорить бесконечно. Почему бы этим не пользоваться? К тому же, мне действительно интересно знать историю рода не по официальным рассказам наставника Михаила, а вот так, через призму обычных житейских событий. Из деревни кто-то в сторону замка поскакал, доложил подъехавший от головы колонны лейтенант Леонард, тот самый красавчик, что повсюду старается сопровождать полковника Неллерскую. Прикажете догнать, мы проезжаем небольшое село, крупнее монастырки, сильно меньше Гутова, принадлежащее барону Николасу Кармансу, нашему западному соседу. Он тоже готовится к осаде, и в деревне почти не осталось скотины, как и сельхозинвентаря. При подъезде нашего отряда попрятались и крепостные, лишь староста с парой помощников трясется от неизвестности в середине лобного места, где столб для порки и виселица с петлей, ни первый, ни вторая сегодня не используются. Догнать, приподняла брови Агния, чуть натянув поводья. Ради того, чтобы предложить схватить гонца к барону, ты бросил авангард, пусть местный владетель узнает, что отряд королевской кавалерии движется на север. Нам-то с того что, возвращайся в голову колонны, не ожидал от тебя, лейтенант, таких несерьезных вопросов. Он и сам поди от себя не ожидал, раньше такого бы не сделал. Видимо, ищет любой повод, чтобы напомнить о себе. Тут ведь не просто любовный треугольник, а целый квадрат вырисовывается. Вон, как Леонард зыркнул на едущих сразу позади меня и маркизы Карла с Игорем. Если бы взгляды могли убивать, те оба уже свалились бы трупами. До дуэли дело не дошло и вряд ли дойдет. Моя сестрица ведь не обычная дворянка. Маркиза Неллерская сама решает, кого к себе приблизить, кого отдалить, а попытка самовольно на это повлиять со стороны кого-либо из претендентов может им дорого стоить. Лейтенант, побледнев, кивнул и погнал коня в авангард. Вокруг расстилались живописные места. К сожалению, довольно длинный участок тракта, мили 3-4, пришлось проделать мимо сельскохозяйственных полей, пастбища и лугов. Я жутко взапрел, поэтому, когда отряд вновь въехал под сень дубрав, испытал большое удовольствие. Еще через 2 часа мы достигли не широкой, но глубокой реки, где решили встать на обеденный привал. Капитан Василий Эдкурский, 40-летний баронет, командир сотни, временно оставшийся без половины своих подчиненных, распределенных по другим подразделениям полка, поехал разговаривать с паромщиками, определяться со стоимостью перевозки. Удивительно, но это факт. К имущественным и финансовым правам подданных Кранцевской короны со стороны любого уровня власти весьма серьезное отношение. Даже свое войско не может заставить паромщиков переправлять себя бесплатно, как и требовать с торговцев снабжения припасами. Другой вопрос, что чаще это делается за долговые расписки, которые потом для бедолаг-коммерсантов довольно долго и нудно обналичивать. Замучаешься пороги отделений казначейства обивать. Ригер говорил, что без отката можно 2-3 года дожидаться своих кровных. У него бывший сослуживец, ставший поставщиком кормов для коней герцогской кавалерии, едва не прогорел. Хорошо, нашлись добрые люди, подсказали, как решить проблему оплаты, и свели с нужным чиновником. Везде коррупция. В данный момент такое отношение властей к имущественным правам подданных меня скорее расстраивает. Почему? Нет, не из-за необходимости платить паромщикам, тем более, что деньги не мои, а королевские, да и не деньги это пока вовсе. Вон, капитан уже что-то пишет угрюмым переправщикам, седому старику с двумя крепкими парнями, извлеченным из сумки гусиным пером на клочке бумаги, расписку. Понятно, обидно, что до денег Леопольда никак не добраться. Пытал вчера Виктора перед сном, средства-то у бывшего управляющего ворованные, и ведь у святой обители мерзавец воровал, считай, самому создателю в карман залез в лице его верного слуги аббата Степа. Нет, отвечал подьячий, никак не получится дотянуться до украденного. Ростовщики, они же и менялы, и банкиры, выдадут деньги только самому Леопольду либо по его поручительству, заверенному условными словами, подписью и личной печатью, которую, кстати, так и не нашли. Мразь конченая, это не про Виктора, конечно. И второй момент, банкирских домов и контор не одна и не две, а с десяток только в Готлине, гильдии еще больше. Вот в какие из них этот Боров вложил краденое, выкидываю грустные, озлобляющие, портящие настроение мысли из головы, переключаясь на приятное. Вода, река, осень здесь как лето, и ограничения в виде дня Ивана Купалы нет. Хоть до середины второго осеннего месяца купайся, даже если моржом никогда не был. В прошлой своей жизни я замечательно плавал, а вот здесь приспособить земные навыки под новое тело возможности не предоставилось. В Неллире есть реки, только купаться в них, себя не беречь. Эти водные артерии столицы герцогства главным образом служили сточными каналами, куда кидали, выливали всякую дрянь. И пахло от них так, что мама не горюй. По дороге из Неллира пару раз видел плавающих в речках деревенских мальчишек, но повторить их пример сейчас не могу. И так слишком много подозрений вызываю у окружающих. Откуда бы городскому парнишке вдруг обрести умение плавать? Поэтому придется это замечательное дело отложить до лучших времен. Солдаты коней расседлывать не стали, кто-то повел их на водопой, а остальные вояки принялись готовить наш скромный бивак, отправились за дровами, расчищали полянки, выставляли посты оцепления. Беспечностью, смотрю, тут не болеют. Молодцы, что скажешь, ты далеко собрался? Поинтересовалась сестрица, увидев, как я, скинув куртку, кольчугу и плотную рубаху, оставшись в нательной, направился к прибрежным зарослям ивняка, в сторону, обратную водопою. Степ, хочу смыть пот, поясняю, нам уже сюда несут воду. Показала она взглядом на троих солдат, тащивших от реки тяжелые меха. Палатку, вон, ставит, сначала я, потом ты. Позволь, я сам уж как-нибудь на берегу, попросил, добавив во взгляд мольбы. Ну, хорошо, улыбнулась Ригер. Дядьке отдельной команды не требовалось, он и без ее приказа уже знаками назначил двоих гвардейцев мне в сопровождение. Разумеется, одним из них оказался Николас. Бывший опекун знал, кого мне стоит назначать в сопровождение. На берегу я оставил себя в одних подштанниках, завернув их почти до размера трусов, и с наслаждением зашел в воду по колени. Пока я плескался, Николас сел возле кустов на траву и принялся кидать в реку ветки и камушки. Хоть какое-то занятие себе нашел. Как-нибудь научу его блины по воде пускать. Нет, лучше купаться и обмываться при каждом удобном случае. Второй гвардеец встал спиной к реке, может поэтому и не заметил то, что увидел Ник, или у новика взгляд острее. «Милорд, ваше преподобие», — негромко сказал он, когда я перестал постановать от удовольствия и фыркать. «Мне кажется, за нами кто-то наблюдает. На той стороне реки, дуб рядом с берегом. Видите, на нем точно кто-то есть. Вот глазастый, наблюдательности у него не отнять. Да и я хорош, не стал сразу же пялиться, а продолжая плескаться, командую. Возвращайся и доложи маркизе о наблюдателе. Она решит, что делать. Угу, то есть слушаюсь, милорд». Ник не спеша поднялся, отряхнул штаны на заднице и также неторопливо направился к стоянке, а я же, не прекращая водных процедур, принялся гадать, что предпримет сестрица. Пошлет кого-нибудь на пароме, не вплавь же, в самом-то деле. Так наблюдатель наверняка это увидит и смоется. Проигнорирует, чтобы не задерживаться в пути, на нее это не похоже, но вполне может решить и так. В 3 милях ниже по течению есть удобный и хороший брод, вергийцы, скорее всего, через него и пойдут. Для нас же это довольно большой крюк и, опять же, задержка во времени. Пока я размышлял, уже выйдя на берег и вытираясь прихваченным с собой полотном, маркиза выбрала свой вариант. На дубе раздался треск сучьев, а спустя пару секунд послышался глухой стук упавшего на траву тела. Ни тебе молний, ни огнишаров, ни ледяных копий, просто, бац, и наблюдатель внизу. Дышит интересно, разве с такого расстояния разобрать? Не двигается и вроде не шевелится, это вижу. Черт, почему я даже не подумал получить себе в арсенал парализующих плетений? Удобно ведь пленных брать, и гоняться не нужно. Потому не задумался, что на глаза рисунки таких заклинаний не попадались, а сам я и так забиваю себе голову всякой всячиной, что она аж кругом идет. Того и гляди до склероза перегружу свои бедные мозги. Вот что сделаю. Попрошу-ка я и у этой сестренки ее сборник плетений. У Агнии наверняка там все самое полезное для боевого мага. Повторить то, что использует она, мне труда не составить. Бастард Степ могуч, очень могуч. Да зачем вам кони? Слышу зычный голос капитана Иткурского. Возьмите лодку, так быстрее сюда притащите. Действительно, без лошадей можно и на лодке переправиться. Их рядом с паромом целых четыре. В одну и загрузились трое солдат. Когда я вернулся к нашей стоянке, на костре уже булькала похлебка. Кто мне в прошлой жизни рассказывал, что до изобретения полевых кухонь на привалах питались холодным из-за нехватки времени? Олег Чварков, он. Не прав ты, Олег. Только сообщить об этом тебе не смогу, уж извини. Маркиза, чуть расставив ноги, стояла в белоснежной рубашке. Не очень практичный цвет в походе, ну да не ей же стирать. Смотри, кажется, твой секретарь нас догнал. Посмотрела она на дорогу, где на повороте из-за деревьев в самом деле показались Сергия и сопровождавшие его гвардейцы. Надеюсь, он не напутал и взял именно то, что нужно. Не, он у меня не такой. Повезло мне с ним. И нюх, заметила, какой, точно к обеду поспел. Я оказался прав. Фолиант секретарь привез тот, что нужен. На всякий случай, пролистываю, нахожу плетение, которое использовал для тушения пожара, и возвращаю книгу Сергию, пусть таскает с собой, не мне же себя загружать. Чего ты его лупишь, Леонард? Крикнула маркиза лейтенанту, встретившему вернувшихся с пленником с того берега солдат. Он все равно ничего сейчас не чувствует, и говорить не может. Подошедший капитан Василий вопросительно посмотрел на полковника. Маркиза, через четверть часа оцепенение спадет. Поняла Агния невысказанный вопрос, тогда и допросите. Только отведи подальше, не хочу, чтобы он нам тут на ухо орал. Как вы спросите все, повесьте. А если он ни в чем не виновен, спросил я, мало ли, зачем он в кроне дуба прятался, желуди собирал. Рассмеялась сестрица. Степ, ну что ты, в самом-то деле, обычный разведчик какой-нибудь разбойничьей шайки. Вергийцам здесь пока взяться неоткуда, но проверить никогда не помешает. Капитан, она посмотрела на Василия, командир сотни тоже улыбнулся, повеселил я их своим глупым вопросом, кивнул и отправился выполнять поручение. Каша готова, госпожа, доложила Гейла или Лейла, я их пока путаю, прикажете накрывать?